Пространство вариантов. Пространство вариантов представляет собой информационную структуру. Это бесконечное поле информации, содержащее любые варианты всех событий, которые могут произойти. Можно сказать, в пространстве вариантов есть все, что было, есть и будет. Пространство вариантов служит шаблоном, координатной сеткой движения материи в пространстве и времени. Как прошлое, так и будущее там хранится стационарно, словно на киноленте, а эффект времени проявляется лишь в результате перемещения отдельного кадра, в котором высвечивается настоящее. Мир существует одновременно в двух формах – физическая реальность, которую можно потрогать руками, и метафизическое пространство вариантов, лежащее за пределами восприятия, но не менее объективное. Хотя доступ к этому полю информации в принципе возможен, именно оттуда берутся интуитивные знания и ясновидение. Разум не способен создать ничего принципиально нового. Он лишь может собрать новую версию дома из старых кубиков. Мозг хранит не саму информацию, а некое подобие адресов информации в пространстве вариантов. Все научные открытия и шедевры искусства разум получает из пространства вариантов через посредство души. Сны не являются иллюзиями в обычном понимании этого слова. Разум не воображает свои сны, он их действительно видит. То, что мы наблюдаем в реальности, это реализованные варианты. Во сне мы способны видеть то, что не было реализовано, то есть пьесы с виртуальными сценариями и декорациями. Сны показывают нам то, что могло бы произойти в прошлом или будущем. Сновидение – это путешествие души в пространстве вариантов.